другой стороны, пчелин уверен в себе, а это очень важное качество для лекаря. Эх, вот бы их соединить. Отличный бы консультирующий лекарь вышел. И тут мне пришла в голову одна идея. А что если их действительно соединить? Не в прямом смысле, разумеется. Работа нужна и тому, и другому. А значит, их можно трудоустроить в комплекте. Но зарплату платить каждому поменьше, чем за ставку, разумеется. Идея безумная. Но, может быть, это еще и поможет каждому из них научиться чему-то новому и компенсирует их слабые стороны. Я решительно набрал им двоим, и через полчаса они уже были у меня в кабинете. «Я готов взять вас на работу», — объявил я, — «но с одним условием. Работать вы будете в команде, все смены отрабатывать вдвоем». «Как это?» — нерешительно уточнил Малышев. «Очень просто. Вдвоем работать с каждым пациентом», — ответил я. «Все решения принимайте вместе. Если один из вас не согласен работать так, то я не возьму и другого». Они нерешительно переглянулись между собой. Разумеется, им было страшно. Впервые друг друга видят, и тут выясняют, что им надо работать вместе или вообще не получат работу. «Я согласен», — первым отозвался Пчелин. «Буду рад поработать с этим молодым человеком». «Я тоже согласен, наверное», — проговорил Малышев. «Хоть это и непривычно будет». «Отлично», — подытожил я. «Сейчас я покажу вам магазин, расскажу обязанности, и у вас начнется стажировка. Будет проходить 2 недели, и я точно определю, подходите ли вы нашему магазину». Я провел их по всем помещениям, рассказал все тонкости работы и оставил их в кабинете приема, чтобы они познакомились поближе. Идея, конечно, необычная, но почему бы не попробовать? Если я пойму, что меня что-то не устраивает, то просто не буду их принимать после стажировки. Я написал в общий чат магазина о нововведениях и отдельно сообщил об этом барону Шапову. Поручил ему тщательно следить за моим созданным тандемом. Остаток рабочего дня я сам следил за ними, периодически давая им задания и выпуская осматривать пациентов. И с удовольствием подметил, что сработались они очень хорошо и действительно как-то гармонично дополняли друг друга. После рабочего дня я отправился в общежитие, надо было сделать домашнее задание и немного отдохнуть перед предстоящей неделей. Понедельник начался с занятия по заболеваниям пищеварительной системы, которое я ждал с нетерпением. Интересно, насколько сильно поменяется стиль преподавания Леонида Трофимовича? Первые изменения мы с однокурсниками заметили сразу же. Когда мы пришли в аудиторию, преподаватель уже был там, причем без телефона. Начало уже неплохое. Перешептываясь между собой, все расселись по местам, и он приступил к занятию. «Доброе утро, господа!» — бодро проговорил Леонид Трофимович. В голосе больше не было слышно этой бесконечной усталости и пофигизма. «Сегодня я решил снова обсудить с вами тему гастрита, ведь на прошлом занятии мы ее не разобрали». Большинство однокурсников в шоке уставились на меня с немым вопросом. «Как ты это сделал?» «Ловкость рук, господа, и немного психологической магии». «Гастриты — это группа заболеваний желудка, характеризующаяся его воспалением», — продолжил преподаватель. «Для начала, кто может назвать причины таких заболеваний?» «Чаще всего это неправильное питание», — ответил Дмитрий Рудаков. «Мне с детства говорили, что от неправильного питания возникает гастрит». «Это распространенная причина, но далеко не основная», — возразил Леонид Трофимович. «Хотя это распространенное заблуждение. У кого еще есть версии?» Какие кардинальные перемены произошли? Все-таки я был прав. Желание учить действительно было в преподавателе. Хоть и не совсем честный ход, но результат выше всех ожиданий. «Хеликобактер», — ответил я. «Бактерия, которая вызывает хроническое воспаление». «Верно!» — бодро воскликнул тот. «Но господин Рудаков был прав. Неправильное питание может быть предпосылкой к развитию гастритов. Как и стрессы и вредные привычки». «Леонид Трофимович, а почему вы решили внезапно провести занятие?» — вдруг спросил Максим Елисеев. «Если прямо заявляли, что вам это неинтересно». «Черт бы его побрал! Я ведь специально созывал собрание, устраивал голосование, чтобы не было вот таких вот неудобных вопросов, но нет!» Елисеев не мог промолчать. «Я не понимаю, о чем вы, господин Елисеев», — ответил Леонид Трофимович. «Наверное, я не так вас понял или плохо себя чувствовал, но я не мог такое сказать». «Могли», — поддержал Елисеева его друг. Вы так нам и сказали, что вам нужно продержаться здесь год и получить научную степень, а на нас вам плевать, и это очень даже вас устраивало. Господа, по-моему, мы с вами все обсуждали, стараясь сохранить спокойный тон, проговорил я, и решили, что так будет лучше, так что ваши расспросы совершенно не к месту. «А что, Аверин, вы что-то от нас пытаетесь скрыть?» — нахально заявил Елисеев. «Мы ничего такого не сказали. Просто поинтересовались одним важным вопросом». Леонид Трофимович, слушая нашу перепалку, внезапно схватился за голову и уселся прямо на пол. «Что с вами?» — бросился я к нему. Остальные неуверенно замерли, но несколько студентов тоже подбежали со всех сторон. «Все казалось правильным, но сейчас...» «Я вспомнил. Я так говорил. Но я так не считаю», — бессвязно ответил тот. «Я что, схожу с ума?» Я активировал психологическую магию и увидел сильную дестабилизацию в его психоэмоциональном фоне, которая произошла как раз из-за этих расспросов. Если ничего не сделать, он действительно может... Глава 9. Я читал про такие побочные эффекты в книге в тайной библиотеке, когда выискивал эту технику. Встречаются они довольно редко и происходят из-за резкой смены жизненных целей и приоритетов. Грубо говоря, Леонид Трофимович до этого не осознавал, насколько сильные изменения произошли у него в голове. Думаю, ему наверняка говорили что-то подобное знакомые или коллеги, но он просто пропускал это мимо ушей. Сейчас же, когда ему принялись это говорить несколько человек, причем так настойчиво, произошел диссонанс. Он вспомнил конкретные свои слова и конкретную точку зрения, и не может осознать, почему она так внезапно поменялась. Это избивает его с толку. Мыслительные процессы сейчас двигаются во все стороны, и единственным логическим объяснением для него считается, что он сошел с ума. И сейчас он правда может сойти с ума, если я экстренно что-то не сделаю. «Может, позвать лекарей?» — взволнованно уточнил Юрий Колесов. «Я разберусь», — коротко ответил я. «Только надо успокоить остальных. Я не смогу разорваться на части и одновременно успокаивать однокурсников и оказывать первую помощь Леониду Трофимовичу. Хотя с Елисеевым я потом поговорю отдельно. Он уже перешел своим поведением все границы». «Я понял», — кивнул Колесов. «Он...» Дмитрий Рудаков и несколько других студентов отправились разговаривать с остальными, а я сосредоточился на преподавателе. Так, надо активировать психологическую магию. Но не успел я этого сделать, как четко начал слышать мысли преподавателя. «Как я мог так говорить, если я так не считаю? А когда я передумал? Мне что-то внушили? Я схожу с ума!» «Плохой признак». Психологическая нестабильность уже достигает своего пика. Так, прежде всего надо развеять все негативные эмоции. Страх, неуверенность, практически паника. Я принялся за дело. После этого нашел ту установку, которую закрепил в голове в прошлый раз, и усилил ее. Она должна стать доминирующей, иначе Леонид Трофимович может посчитать это каким-то временным помутнением сознания. И затем... Я добавил еще парочку установок, которые бы связывали весь мыслительный процесс воедино. В прошлый раз я этого не сделал, но, как оказалось сегодня на практике, зря. В итоге я сделал так, что осознание Леониду Трофимовичу якобы пришло внезапно, и что он понял, что так будет правильнее. Логичные пункты, но лучше их прямо прописать в его голове. «Что со мной произошло?» — очнулся преподаватель. «Почему я на полу?» «Вам стало плохо. Мне даже врать почти не пришлось. Голова, наверное, закружилась. Или переволновались от чего-либо. Как вы себя чувствуете?» «Лучше», — кивнул тот. «Наверное, вы правы». Перенервничал. «В голове была какая-то... каша. Но сейчас мне значительно лучше». Я еще раз проверил его психоэмоциональное состояние и убедился, что теперь все в порядке. Но сегодня преподавателю лучше отдохнуть. «Господа, прошу прощения, переутомился. объявил преподаватель всем студентам, которые наблюдали за всей этой картиной. «На сегодня закончим. Продолжим в следующий раз». «Вам точно не нужно позвать лекаря?» — уточнил Рудаков. «Точно! Я сам же лекарь!» — усмехнулся Леонид Трофимович. «До среды!» Он покинул аудиторию под напряженное молчание. «Однако я теперь был спокоен. Дестабилизации больше не произойдет. И риска сойти с ума тоже больше нет. То, что я перестал слышать его мысли, — отличное тому доказательство». Дверь за ним закрылась, и однокурсники уставились на меня с разным выражением лиц. «Итак, больше тему изменений в нашем преподавателе поднимать нельзя», — холодно заявил я. «Мы решали это совместно и сошлись на большинстве голосов, поэтому я не вижу ни единого повода вести себя подобным образом». «Мы просто решили уточнить», — нагло усмехнулся Елисеев. «И почему это сильно изменило Леонида Трофимовича? Может быть, вы вообще сделали с ним что-то запрещенное?» «Я с ним поговорил, и он пересмотрел свои взгляды на жизнь», — спокойно ответил я. «Это не является ничем запрещенным. Но подобные разговоры явно теперь будут для него не сильно приятными». Остальные закивали, явно соглашаясь с моей точкой зрения. Даже друзья Елисеева наконец задумались над моими словами. Они не могли точно понять, как можно заставить человека изменить свое мнение простым разговором. Но на мое счастье уточнять не стали. «С вами, Максим, я хочу поговорить отдельно», — заявил я. «Давайте выйдем на улицу». «А о чем это?» — напрягся Елисеев. «Я занят сейчас». Он мгновенно испугался, но изо всех сил пытается это не показывать. «Вы не можете быть заняты, ведь сейчас у вас должно быть занятие, которое сорвалось по вашей милости», — парировал я. «Так что пойдемте». Он неохотно поднялся с места, и мы вышли на улицу. Остальные разбрелись по своим делам, хотя многим и было интересно, о чем мы будем разговаривать. «Итак», — проговорил я, — «нам уже давно пора было провести этот разговор. Вы обращаетесь ко мне без уважения. Участились случаи вашего недовольства всем на свете, и ваши истерики по каждому поводу начинают утомлять». «Не понимаю, о чем вы», — попытался включить дурачка Максим. «Я просто сказал, что такие перемены в преподавателе выглядят очень странно». «Нет, вы не просто это сказали», — вздохнул я. «Вы сделали это специально, несмотря на то, что я даже созывал собрание. Таким образом, вы решили унизить преподавателя. Но я говорю не только про этот случай. Вы все чаще своим поведением переходите все границы. Ваши непонятные угрозы, наезды». Елисеев занервничал еще больше. Вид у него был такой, словно он готов сбежать от меня в любой момент. Но выбора у него не было. Приходилось продолжать со мной разговор. «Я не угрожал вам?» — неуверенно заявил он. «А как это тогда назвать?» — приподнял я бровь. «Вы были готовы вызвать меня на дуэль за якобы флирт с вашей невестой. Вы саботируете мои выступления и сорвали занятия, оскорбив преподавателя. Как мне ко всему этому относиться? Или вы правда думали, что я буду и дальше закрывать на это глаза?» Ради интереса я проверил Елисеева психологической магией. Что ж, испугался он очень сильно. Даже искусственное нагнетание страха не нужно, он и так почти на максимуме. А на что же еще он рассчитывал? Что я и дальше буду молча терпеть все его выходки? Не по адресу. «Я приношу вам свои извинения», — промямлил тот. «Я не подумал». Он действительно думал, что это прозвучит как разумное объяснение его действий? Просто... «Я не подумал? Гениально! Можно вызвать его на дуэль, но смысла в этом особого не будет. Я и так знаю, что легко смогу его победить, а мозгов у него от этого не прибавится, уже пробовали». «Значит так», — холодно проговорил я, — «мне плевать на ваши оправдания. Я просто предупреждаю, что больше я такого не потерплю». Слишком уж снисходительным был все это время, так что больше никаких выпадов в мою сторону ни явных, ни скрытых. «Иначе мне придется принимать кардинальные меры. Вы меня поняли?» «Да», — быстро закивал тот, — «я больше не буду». Как будто вернулся в прошлое и поговорил с Уваровым. Такие детские высказывания я обычно слышал от него. Я усмехнулся про себя, и разговор был окончен. «Максим труслив, и теперь он не позволит себе никаких скандалов или возмущений, и друзей своих подначивать не будет». А значит, Леонид Трофимович спокойно будет преподавать. После обеда и занятия по алхимии я встретился с Тарасом, и мы отправились на мой завод. Пора было приступать к научной работе, которую я обещал еще до осенних каникул. Первым делом показал Тарасу обустройство завода и рассказал про основные цеха. Слушал он с интересом. Не каждый день доводится побывать на таком предприятии. Я даже задумался, что подобные экскурсии можно организовать и для остальных членов тайного клуба. Затем я оставил его в лаборатории и попросил Платона Владиславовича провести экскурсию там, а сам направился решать некоторые накопившиеся проблемы. В частности, меня очень интересовало состояние оранжереи. Когда я пришел туда, Олег Иванович был на месте и суетился возле растений. «Добрый вечер», — окликнул я его. «Как вы себя чувствуете?» «Николай Владимирович, здравствуйте», — радостно ответил тот. «Прекрасно, моя магия вернулась, и я снова могу работать с растениями. Мой коллега очень помог в течение нескольких дней, и ему удалось спасти большую часть нашей оранжереи». «Хорошие новости», — кивнул я. «Значит, убытки будут не такими уж большими». «Но все равно, Олег Иванович, эта ситуация должна научить вас, что магический центр лучше не перенапрягать». На первый раз я не стану выписывать штрафы и списывать убытки с Олега Ивановича. Хотя я прекрасно понимаю мага природы. Будь моя воля, я бы тоже сутками напролет отдавал всю магию для лечения других людей. Однако я прекрасно помню, как чревато расходование всей магии. Потом останешься без нее вовсе. «Я это уже понял», — ответил тот. «Обещаю, теперь буду осторожнее». После оранжереи я заглянул к своему управляющему, и он показал мне бумаги о точном количестве убытков. Не так и много, даже учитывая оплату трехдневного труда этого мага земли и все потерянные растения. Я ожидал худшего. Закончив со всеми организационными делами, я вернулся в лабораторию. Платон Владиславович уже закончил экскурсию, и Тарас с нетерпением ожидал меня. «Лаборатория просто на высшем уровне», — восторженно заявил он. «Гораздо круче, чем в нашей академии». «Я рад, что вам понравилось», — улыбнулся я. «Ну что, рассказывайте о своей идее». Тарас откашлялся и взволнованно начал рассказывать свою концепцию. «Меня очень интересует тема легочных заболеваний», — начал он, «а особенно бронхиальная астма. Начало мне уже нравится. За основную тему он взял легочное заболевание, которое полностью неизлечимо, а потому надо строго контролировать с помощью алхимических препаратов. Я помню, что таким заболеванием страдают сестры Черновы. София тогда испытала приступ на приеме, вдохнув цветочной пыльцы. Повезло, что у нее с собой оказался порошок из цветков мать-мачехи. «Я много читал о влиянии тимьяна на бронхолегочную систему», — продолжил Тарас. «Тимьян обладает бронхолитическим эффектом, помогает эвакуировать слизь и мокроту, а также обладает антисептическими свойствами». «Все верно», — удовлетворенно заметил я. «И вы хотите создать новый препарат для астматиков на основе тимьяна?» «Да, причем он подойдет не только людям с бронхиальной астмой». Тарас вдохновился моим одобрением и начал говорить более бодро. «Но и при хронической обструктивной болезни легких, например, его можно будет использовать в периоды обострений». «Этот препарат может стать отличным прорывом в сфере алхимии». Тарас потрудился на славу. Не зря я предложил ему заняться этой работой. Был риск, что он отнесется к этому с недостаточной ответственностью, но такого, к счастью, не произошло. «Идея отличная», — кивнул я. «А что вы планируете добавить к тимьяну в комбинацию?» «Одного растения будет мало для достижения полного эффекта. При терапии легочных заболеваний чаще всего использовалась комбинация». «Комбинировать надо с мать-мачехой», — заявил Тарас. «Этот препарат используется в монотерапии, но в тандеме с тимьяном он будет действовать совершенно по-другому». «А вот здесь ошибка. Тимьян и мать-мачеха не достигнут взаимной синергии, то есть усиления друг друга. Наоборот, мать и мачеху используют только в качестве отдельного препарата». «Мать и мачеха не подходит для этой цели», — спокойно ответил я. «У нее совсем другие свойства. Порошок из нее способен снимать краткосрочные признаки, а мы говорим о более серьезном препарате, который будет применяться в периоды обострений». «И мать и мачеха отлично для этого подходит», — заупрямился Тарас. «Николай, я проводил все расчеты и читал описание этих растений. Тем более я учусь уже на 6-м курсе, а значит, знаний на эту тему у меня больше». А вот и первый конфликт. То, чего я опасался, но все же надеялся, что такого не будет. Тарас не видит во мне достаточный авторитет, чтобы прислушиваться к моим словам. На этом этапе можно было бы прекратить с ним научную работу, заявив, что если он не доверяет моему мнению, то у нас не получится совместного проекта. Однако я решил действовать иначе. Просто один раз наглядно докажу его неправоту. Если он сделает правильные выводы, то мы продолжим проект. Если нет, тогда прекратим. «Давайте решим этот конфликт эмпирическим путем», — проговорил я. «Проведем несколько экспериментов по взаимодействию этих трав». «А можно?» — удивленно спросил Тарас. «Конечно», — кивнул я. «Для чего еще нужна лаборатория? Сделаем пару тестов». Я сходил за ингредиентами, и мы принялись за дело. Работа увлекла на следующие несколько часов. Сделав все расчеты, мы провели несколько экспериментов, которые показали, что эти два растения никак не взаимодействуют между собой. «Вы были правы», — сконфуженно произнес Тарас, убедившись, что схема нерабочая. «Прошу у вас прощения. Я больше не буду ставить ваши слова под сомнение». «Рад слышать», — кивнул я. «Для этого я и проводил этот эксперимент». «Но тогда получается, что я не придумал других составляющих», — признался Тарас. «И научную работу написать не получится». Выглядел он очень подавленным. Но я за время работы уже успел продумать, какое растение взять в придачу к тимьяну. «Мы возьмем корень первоцвета», — ответил я. «Они должны хорошо взаимодействовать вместе, обеспечивая отхаркивающие бронхолитические и противовоспалительные эффекты. И лучше создать новый препарат в виде сиропа. Так эффект будет более выраженный». «Я про это даже не думал», — восхищенно выдохнул Тарас. «Но это, получается, уже не моя разработка». «Вовсе нет», — подбодрил я его. «Идея изначально ваша, и проделанная вами подготовительная работа очень восхищает. Я просто кое-что доработал, как и положено старшему руководителю». «Значит, вы продолжите со мной работать?» — с надеждой уточнил Тарас. «Я больше не буду спорить, обещаю». «Выводы он все-таки сделал, а значит, я в нем не ошибся». «Буду», — заверил я его, — «но на сегодня закончим, уже довольно поздно». Он удивленно посмотрел на часы. «Уже 11 вечера!» — воскликнул он. «А я даже не заметил, как время прошло». «С интересной работой всегда так», — усмехнулся я. «Продолжим с вами в четверг, а завтра планирую новое собрание тайного клуба». Тарас уехал в общежитие, я же закончил кое-какие дела и тоже отправился в академию. Утром следующего дня мне позвонил майор полиции Федоров Валерий Иванович. «Доброе утро, господин Аверин», — произнес он. «Сегодня в 6 вечера состоится суд над господином Артемом Сергеевичем. Мне велено вызвать вас для дачи показаний». «Доброе утро», — ответил я. «Я думал, делом занимаются уже другие органы из-за того, что Артема снова взяли в рот». «Было подано прошение об этом, но суд отказал», — объяснил майор полиции. «Что-то там по временным рамкам не совпало. Нам самим только вчера сообщили». «Значит, когда Сергей Станиславович разговаривал со мной об этом, он еще не знал этой детали. Был уверен, что суд над его сыном будет проходить по правилам аристократов, и тогда у Артема действительно были бы большие шансы избежать наказания. Самый простой способ было бы дать взятку, но у преподавателя в академии просто не оказалось таких денег. Теперь все его планы стали рушиться, ведь в конце концов суд отказался возвращать Артема в рот, а у него на этом была построена вся защита». «А почему тогда такая поспешность, что суд уже сегодня?» — спросил я. «Я думал, документы будут готовиться дольше». «Нам надо побыстрее закончить с этим делом. Такое распоряжение сверху», — торопливо пояснил Федоров. «Вся эта ситуация с черным рынком...» Я понял, на что он намекал. «Полиция должна показать, что с делом они разобрались. Так как весь черный рынок теперь не существовал, оставалось только наказать единственных пойманных виновных. Как раз Артема и его помощника». «Хорошо, я приду», — коротко сказал я. «Сегодня, наконец, полностью закончится вся эта история. Хотя один момент мне все-таки интересно будет прояснить. Но это я сделаю на графском приеме, который пройдет уже в эту субботу». В обеденный перерыв я занялся составлением списка гостей для приема, а затем отослал его отцу. Он пообещал заняться рассылкой приглашений. Отдельно я решил пригласить Владимира, отношения с которым после того разговора стали хуже. Я нашел его на обеде, угрюмо хлебающего суп. «Привет», — подсел я рядом. «В эту субботу у меня официальный прием для графов и членов их семей в честь моего нового титула. Решил пригласить тебя лично». «Здорово», — оживился он. «А графа Чернова позвал? Мария будет?» «Будет, будет», — улыбнулся я. «Приглашение адресовано всей семье». «Тогда я точно приду», — пообещал он. «Круто! У моего нового друга первый собственный прием. Надо подумать, что надеть». Вот так он уже больше похож на моего прежнего лучшего друга. И одновременно с этим еще больше не верится, что он в будущем может меня предать. Отдельно я также пригласил Анастасию. Феликсу Юсупову я тоже отправил приглашение. Но ее я пригласил как свою спутницу, а не как гостя из рода Юсуповых. Девушка с радостью согласилась. С фехтования я отпросился пораньше, привел себя в порядок и отправился в суд. Как я понял, второго члена лаборатории судили отдельно, и сегодня предстояло разобраться только с Артемом. В первом ряду я сразу же увидел Сергея Станиславовича, который напряженно следил за залом. Наши взгляды пересеклись, и он сразу же отвел глаза. «Прошу всех встать, суд идет», — произнесла секретарь судебного заседания. Я был в суде впервые, но примерно представлял, какая именно предстоит последовательность действий. Все поднялись со своих мест, и появился судья. «Слушается дело об участии господина Стрезова в незаконном производстве и распространении запрещенных зелий», — проговорил он. «Истец, начинайте». Со стороны обвинителей поднялся прокурор, отвечающий за это дело. Он выступал в роли обвинителя. Его задача — доказать вину Артема. «Благодарю, Ваша честь», — кивнул он. «Итак, некоторое время назад была раскрыта подпольная лаборатория черного рынка по производству запрещенных зелий. Располагалась она на территории учебного заведения, лекарской академии, чьим выпускником является подсудимый. В ходе расследования удалось доказать его причастность не только к изготовлению зелий, но и к их распространению среди студентов и других господ города». «Он не виноват! Его подставили!» — в отчаянии выкрикнул Сергей Станиславович. «Тишина в зале!» — судья стукнул деревянным молоточком. «Сторона защиты! Ваше слово!» Артема представлял адвокат, которого преподаватель явно нанял на все свои последние деньги. «Во-первых, хочу заявить, что Артем является представителем аристократического рода Стрезовых», — начал он. «Главой рода было подано прошение о возвращении моего клиента в род, однако прошение было отклонено. Однако прошу учитывать это в ходе дела. Далее все эпизоды торговли запрещенными зельями были подтверждены только свидетельскими показаниями. Никаких других доказательств в виде фото, видео или документов этому нет». «Протестую!» — воскликнул прокурор. «Свидетельские показания могут считаться достоверными для суда». «Все свидетели врут. Любой адвокат это докажет», — самодовольно усмехнулся защитник. «Протест отклонен», — кивнул судья. «А дело гораздо запутаннее, чем я думал изначально. Всех этих тонкостей я, разумеется, не знал. Это была не моя сфера. Все, что известно мне, это с какой магией чаще всего работают адвокаты, прокуроры и судьи. Адвокаты чаще всего владеют психологической магией или же ее сокращенной версией, возможностью видеть эмоции других людей, но не управлять психологическим состоянием. Это называется зрение правды. Прокурор зачастую обладает способностью глаз правды. Он не может с точностью определить, когда ему врут, но может чувствовать недосказанность или сокрытие чего-то. Это не всегда имеет отношение к делу, так что способность сильно ограничена. Судья чаще всего обладает способностью аура спокойствия и порядка. Он может создавать в зале суда ауру, которая благоприятствует спокойному процессу. Насколько я понял, пока что такая способность применена не была. Или же на Сергея Станиславовича она не подействовала должным образом. «Мой клиент действительно участвовал в изготовлении запрещенных зелий», — продолжил адвокат. «Однако делал он это не по своей воле. Его заставили выполнять все эти действия с помощью магии гипноза». «Кто именно его заставил?» — спросил судья. В зале воцарилась тишина. Неужели они все-таки докопались до участия Олега Николаевича? «На этот вопрос я не смогу ответить», — заявил адвокат. «Однако я приглашаю в зал первого свидетеля со стороны защиты. Опытный психолог, которая даст психологическую картину моему клиенту». «Протестую!» — снова воскликнул прокурор. «Психологическая картина была сформирована при расследовании. Результаты есть в деле». «Это независимый эксперт, Ваша честь», — спокойно возразил адвокат, «который просто даст еще одну оценку. Нельзя забывать о влиянии разной магии в нашем мире». «Протест отклонен», — кивнул судья. «Зовите». Сидящие в зале дружно развернулись к дверям. Они открылись, и в зал суда вошла... Глава 10. Я даже глазам своим сначала не поверил. Это действительно была Варвара Александровна, наш преподаватель из Академии. И она — независимый эксперт, который выступает на стороне защиты. Очень сильно сомневаюсь, что эксперт она действительно независимый. Велика вероятность, что ее подкупил Сергей Станиславович. Точно. Она упоминала мне, что у нее проблемы с деньгами. Женщинам всегда нужно больше, чем мужчинам. Кажется, с такой формулировкой. И предлагала написать научную работу, вписав ее в соавторы. Я отказался, и вполне вероятно, что она пришла с этой просьбой к преподавателю по алхимии, и он решил использовать это в свою пользу. И вот она стоит в зале суда, готовая защищать Артема. Варвара Александровна прошлась по залу и заняла место свидетеля. «Меня зовут Варвара Александровна», — представилась она. «Психолог с 10-летним стажем. Юрист по второму образованию. Меня пригласили, чтобы дать психологическую характеристику подсудимому». «Приступайте», — кивнул судья. Женщина вытянула вперед правую руку и тут заметила меня в зале. Она едва заметно вздрогнула и постаралась сразу же отвести взгляд. Явно не ожидала меня здесь увидеть. Скорее всего, Сергей Станиславович даже не посвятил ее в детали дела. Лишь попросил прийти и дать характеристику, которая будет его устраивать. Она прикрыла глаза, и в тот же момент я почувствовал, как она пытается воздействовать на меня. Интересный ход. Хотела таким образом вывести меня из строя. Только непонятно, по своей ли воле или такие указания ей тоже поступили. Впрочем, ей в любом случае это не удалось. Я обладал достаточной силой воли, чтобы противостоять подобным психологическим трюкам. Она поморщилась, пару раз попробовала повторить, но результата так и не добилась, а затем открыла глаза. Даже не попыталась направить магию на Артема. «Я закончила», — объявила она. «Молодой человек очень раскаивается в содеянном. Он грустит и переживает, что из-за его действий пострадали другие. Я смогла определить, что выполнял все действия он не по своей воле, а по принуждению. А сам он просто молодой парень, который оказался не в то время и не в том месте». Какая трогательная характеристика. Правда, в ней нет и доли правды. Я лично проверил психоэмоциональный статус Артема, и там не было ничего, хоть отдаленно напоминающего раскаяние. Да и с действием по принуждению все сложно. Если они намекают на гипноз, то он не мог работать так долго. И любой психолог это знает. Все, что сделал в этом случае Олег Николаевич, это заставил дать клятву о неразглашении. Чтобы его ни в коем случае не смогли выследить. А работать на себя он не заставлял. Это была идея самого Артема. Если бы я правда увидел, что он об этом сожалеет, я бы еще подумал, что, возможно, ему надо дать второй шанс. Однако он, наоборот, гордился этим, каждым из своих поступков. «Разрешите вопрос свидетелю, Ваша честь», — поднялся прокурор. «Разрешаю», — кивнул судья. «Как именно, по-вашему, принудили господина Артема?» — спросил он. «Отличный вопрос. Как раз то, о чем я и сам подумал». Прокурор явно профессионал своего дела. «Гипнозом», — уверенно ответила Варвара Александровна. «Сколько действует гипноз?» Он посмотрел ей прямо в глаза. Стало ясно, что он использует свою магию. «Около 3 часов», — призналась женщина, «но, возможно, Артем подвергался гипнозу каждые 3 часа». «Ну да, человек, стоящий за всем черным рынком, объезжал всех своих работников, причем каждые 3 часа, принуждая их работать на него». «Даже ночью?» — уточнил прокурор. «Этот таинственный человек, который заставил работать Артема, должен был это делать регулярно. Иначе у Артема появилось бы свободное окно, чтобы сбежать или рассказать обо всем полиции». «Его могли запугать?» — неуверенно ответила Варвара Александровна. «Этой свидетельнице вопросов больше нет», — оборвал ее прокурор. Он бросил короткий взгляд на присяжных, намекая, чтобы они сделали свои выводы. Вообще, присяжные не всегда присутствуют на судах. Я точно не знаю, по каким именно правилам они выбираются и на каких заседаниях принимают участие. Не изучал этот вопрос из-за ненадобности. Но если присяжные есть на заседании, то вердикт выносится именно ими, а судья просто оглашает готовое решение. Поэтому очень важно убедить именно их. Так как Артема не вернули в рот, судили его как простолюдина. Соответственно, и в присяжные были набраны обычные простолюдины. После Варвары Александровны настала очередь стороны обвинения вызывать свидетеля. Этим первым свидетелем оказался ректор нашей академии. «Расскажите нам, знали ли вы о подпольной тайной лаборатории?» — начал прокурор. «И что вы знаете о подсудимом?» «Нет», — покачал головой ректор, Я понятия не имел, что на территории Академии скрывается такая преступная организация. Ее разоблачение стало для меня настоящим открытием. Что касается Артема, он являлся студентом нашей Академии. Был очень способным молодым человеком, особенно увлекался алхимией. Но из-за его ссоры с отцом... «Протестую!» — вскочил на ноги адвокат. «Это не имеет отношения к делу». «Сергей Станиславович Стрезов заявлен как свидетель стороны защиты, так что их отношения причастны к делу», — возразил прокурор. Поскольку Артема не приняли обратно в рот, отец мог выступать как свидетель. «Протест отклонен», — кивнул судья. «Продолжайте, свидетель». Из-за ссоры с отцом алхимию Артем изучал самостоятельно, закончил свою мысль ректор. На момент выпуска из академии он, насколько я знаю, еще был в роду, однако приводы в полицию у него были регулярные за мелкие хулиганства. «Значит, несмотря на все его заслуги, положительным студентом его трудно было назвать», — уточнил прокурор. «Да, проблем он приносил много», — кивнул ректор. «Поэтому я не удивился, узнав, что он причастен ко всей этой истории с запрещенными зельями». «Вопросов больше нет, Ваша честь», — кивнул прокурор. Дальше вопросы к свидетелю должна была задать сторона защиты, и я уже примерно представлял, какие именно вопросы там будут. «Господин ректор, разве в ваши обязанности не входит также следить за студентами?» — спросил адвокат. «У нас не школа, а высшее учебное заведение», — ответил ректор. «И это просто невозможно — уследить за всеми. Однако, если студент проблемный, к нему и отношение должно быть особое», — приподнял одну бровь адвокат. Решил надавить на недостаточную компетентность ректора. Хотя тут я как раз на стороне академии, мы действительно уже не в школе и должны сами отвечать за свои поступки. «Отношение ко всем одинаковое», — ответил ректор. «Мои студенты — это совершеннолетние аристократы. Я не отвечаю за их жизнь помимо учебы. Они могут поступать, как пожелают. Скорее, этот вопрос надо задавать родителям детей. Если ребенок недостаточно самостоятелен для взрослой жизни, то это проблемы в воспитании». «Вопросов больше нет», — поспешно проговорил адвокат. Ректора отпустили, и судья объявил перерыв. Слушание длилось уже больше часа, и всем хотелось немного размять ноги и передохнуть. После перерыва свидетеля снова вызвала сторона защиты. На этот раз им оказался как раз Сергей Станиславович. В этом плане им как раз на руку сыграло то, что Артема не приняли в род. Если бы он был членом рода Стрезовых, то его отец не смог бы выступать в качестве свидетеля. «Расскажите о вашем сыне», — попросил адвокат. «Артем очень добрый молодой человек», — поспешно начал преподаватель алхимии. «Он всегда интересовался алхимией и делал в ней большие успехи. Характер у него с детства очень покладистый. Наверное, поэтому он так легко поддается чужому влиянию». «Он мог бы умышленно причинить кому-то вред?» — спросил адвокат. «Нет, что вы!» — замахал руками Сергей Станиславович. «Его наверняка заставили участвовать во всем этом. Артем бы никогда не пошел на это сам». Пока преподаватель отвечал на вопросы, я просканировал Артема психологической магией снова. В этот раз ведущей эмоцией оказался гнев. Он до сих пор злится на отца за то, что тот выгнал его из рода. Помнится, при нашем с ним общении он не хотел иметь с отцом ничего общего. Однако теперь ситуация изменилась. Он осознал, что самостоятельно ему с этими проблемами не справиться. Поэтому снисходительно разрешил ему помочь. Переживаний у него я снова не заметил. Кажется, он уверен, что его не накажут. После вопросов адвоката наступила очередь прокурора. «Господин Стрезов, по какой причине вы изгнали сына из рода?» — спросил он. «Протестую! К делу не относится!» — воскликнул адвокат. Прокурор лишь глянул на него, приподняв одну бровь. «Глупый протест». «Протест отклонен», — заявил судья. «Я изгнал его из рода за неподобающее поведение», — ответил преподаватель. «Как уже говорилось ранее, он часто попадал в полицию за разные хулиганства. Это плохо влияло на наш род. Разумеется, я не хотел этого и недавно попытался принять его обратно, но вы пытались принять его в род после того, как его задержали», — подметил прокурор, снова глядя прямо в глаза мужчине. «Хотя изгнали из рода как раз за правонарушение. Где здесь логика?» «Он мой сын!» — воскликнул Сергей Станиславович. «Мое решение о возвращении его в род никак не связано с тем, что его арестовали». «Свидетель лукавит, Ваша честь», — объявил прокурор. «Мое решение частично было связано с этим», — тут же исправился Сергей Станиславович, «но не было целиком принято по этой причине». Перефразировал очень хорошо. С такой формулировкой прокурор не сможет подкопаться. «Я проверил психологической магией и преподавателя. Сильный страх, тревога и растерянность, как я и думал. Жаль, что сам я официально не психолог. И мне даже нельзя сообщить о попытке Варвары Александровны воздействовать на меня лично. Я не смогу этого доказать. «Здесь обсуждалось влияние родителей на ребенка», — продолжил прокурор. «Разве не было вашей обязанностью сделать так, чтобы сын вырос порядочным аристократом?» «Иногда дети поступают не так, как хочется их родителям», — ответил преподаватель. «Но от этого мы не перестаем их любить. Я любящий отец и не позволю, чтобы моего сына посадили в тюрьму». «Даже если по его вине страдали люди?» — приподнял бровь прокурор. «Он всего лишь производил зелье, не по своей воле», — ответил Сергей Станиславович. «Он не виноват». «Вопросов больше нет, Ваша честь», — проговорил прокурор. Я смотрел на присяжных, пытаясь угадать их мысли. Прочитать я их не мог. Психологически они все были абсолютно стабильными людьми. Эмоции прочитал еще до этого, но по ним сложно было судить об окончательном решении. Кто-то испытывал злость, кто-то грусть. Воздействовать на них психологической магией было нельзя. Все они находились под защитой от любой магии. Это был особый артефакт, встроенный в их лоджию, специально разработанный для судов и один из немногих разрешенных. Снова был объявлен перерыв, после которого должен был выступить еще какой-то свидетель защиты и я. По правилам, после перерыва я остался в коридоре ждать приглашения. Наконец, меня пригласили в зал, и я занял место у стойки свидетелей. «Господин Аверин, расскажите, как именно вы обнаружили тайную лабораторию», — начал прокурор. «Однажды я стал свидетелем попытки продажи запрещенного зелья одному студенту», — начал я. «После того, как я попытался помешать этому, тот торговец сбросил на землю какой-то порошок и словно испарился. Я много думал об этом и понял, что такой магии не существует. И тогда я решил изучить то место, где произошла эта ситуация. Там я нашел секретный проход в подземную лабораторию». «Что вы делали дальше?» — спросил прокурор. «Спустился вниз, чтобы изучить это место», — ответил я. «Полиции я не позвонил сразу же, так как хотел сначала убедиться, что это действительно как-то связано с рынком запрещенных зелий. Внизу я обнаружил лабораторию, где находились Артём и еще один молодой человек. Я связал их, выбрался наверх и вызвал полицию». «Они оказывали вам сопротивление?» — задал следующий вопрос прокурор. «Артём, да. А второй молодой человек, Роман, перепугался и упал в обморок», — спокойно ответил я. «В процессе я также понял, как именно торговец скрывал свою внешность. Он делал это с помощью специального артефакта — медальона невзрачности. И именно из-за этого медальона остальные не могли опознать его внешность, Ваша честь», — добавил прокурор. «Он представлен как улика к делу». «Протестую!» — выкрикнул адвокат. «Достоверно этого не доказать. Это лишь предположение следствия». «Если так судить, то практически ничего в этом мире нельзя доказать достоверно. Сомнению можно подвергнуть любой факт». «Мы получили заключение об этом артефакте, Ваша честь», — сказал прокурор. «Так что это вполне доказанный факт». «Протест отклонен», — кивнул судья. «Господин Аверин, до этого вы тоже сталкивались с этим торговцем», — сказал прокурор. «Но полиция не смогла доказать его виновность. При каких обстоятельствах была эта встреча?» «Он пришел ко мне в алхимический магазин с предложением о сотрудничестве», — честно ответил я. «Я отказался и вызвал полицию, но его пришлось отпустить, так как было невозможно доказать его причастность ко всем преступлениям. И, насколько мне известно, на вашем заводе также была попытка совершить диверсию», — уточнил прокурор. «Да», — кивнул я. «Меня пытались подставить, обвинив, что мой завод как раз и занимается запрещенным производством. Однако обыск не дал нужных результатов, и обвинения были сняты». «Значит, поступки Артёма не ограничивались одним только производством», — подметил прокурор. «Ведь после всего вы его опознали?» «Да», — коротко ответил я. «Вопросов больше нет», — кивнул прокурор. «Следующим меня должен был опросить адвокат. Со мной ему было сложнее всего, ведь я, по сути, главный свидетель. Мои показания стали основными, на них построено все дело. Я помогал и в задержании, и в расследовании». «Господин Аверин, вы не смогли опознать в том торговце, с которым несколько раз сталкивались Артёма, пока не узнали его личность», — проговорил адвокат. «Тогда как вы можете доказать, что далее вы действительно опознали его, а не просто использовали причастность Артёма как личную месть?» «Месть?» — переспросил я. «Да», — довольно кивнул адвокат. «Нам известно, что с отцом моего клиента, господином Стрезовым, вы много работали над различными алхимическими проектами. Вполне вероятно, что на этой почве у вас возник конфликт, и вы решили отомстить, обвинив сына своего преподавателя в преступлениях. «У нас не было конфликтов», — возразил я. «Отец моего клиента утверждает, что были», — заявил адвокат. «Вы увидели фотографию его сына и решили повесить на него вообще все преступления. А то, что он по счастливой случайности оказался причастен к этой истории, сыграло вам на руку». «Протестую», — заявил прокурор. «Это ваши домыслы». «Это одна из возможных теорий», — ответил адвокат. «Протест принят. Домыслы», — заявил судья. «Я опознал Артёма, потому что узнал его после фотографии», — спокойно сказал я. «Артефакт действует именно таким способом. И эта информация наверняка есть в экспертизе об артефакте. А ссор у нас действительно не было до того момента, пока я не задержал его сына. Тогда он начал требовать, чтобы я дал ложные показания, и я отказался. Вопросов больше нет», — поспешно заявил адвокат, опасаясь, что я скажу еще что-то лишнее. Меня вывели из зала, и затем там произошел опрос еще двух свидетелей, после чего всех остальных запустили внутрь, а присяжные удалились для вынесения вердикта. Адвокат, да и сам Артём, выглядели далеко не так уверенно, как в начале заседания. Все пошло не по их плану, и они уже не были уверены в своем выигрыше. Ведь они пытались добиться признания почти полной невиновности. Вообще, подобные заседания зачастую длятся несколько дней, а то и недель. В этот же раз все впихнули в один день. Как я и думал, дело хотят побыстрее закрыть. Присяжные раздумывали около получаса. Затем они вернулись и передали конверт с решением судье. «Всем встать», — объявила секретарь. «Сейчас будет зачитан приговор». «По решению суда присяжных, подсудимый приговаривается к 20 годам заключения в тюрьме общего режима без права на досрочное освобождение», — зачитал судья. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». «Артём!» — выкрикнул Сергей Станиславович. «Суд окончен», — добавил судья и ударил деревянным молоточком. 20 лет. О мерах пресечения наказания я тоже знаю мало, но все-таки срок очень серьезный. Тем более тюрьма общего режима, даже не тюрьма для аристократов. Не сладко там ему придется. «Это все вы!» — подошел ко мне преподаватель по алхимии. «Клянусь, вы за это заплатите! Из-за вас, мой мальчик, вы еще ответите за свой поступок!» Он ушел, не дождавшись моего ответа. Итак, я все больше убеждаюсь, что предательство Владимира в будущем связано именно с этой историей. Вполне вероятно, что моему другу подмешают какое-нибудь зелье, из-за которого он и решится на предательство. Только почему это произойдет спустя столько времени? Да, сейчас преподаватель сильно злится и постоянно говорит о мести. Но ведь предательство произойдет лет через 10. Вряд ли он все это время будет готовиться. Кто-то должен был спустить курок. Эти события с разницей в 10 лет должны быть как-то связаны, если моя теория верна. В раздумьях я покинул суд и отправился в общежитие. Сегодня по плану должно было быть собрание тайного клуба, и на него я более-менее успевал. Лекцию снова читал Август Маркович, так что мое участие особо и не требовалось. Рассказывал он довольно интересно, но я не мог выкинуть из головы все размышления о прошедшем суде. После собрания я направился к себе и неожиданно встретил возле комнаты Владимира. «Привет», — неловко улыбнулся он. «А я к тебе». «Заходи», — устало кивнул я, открывая дверь в комнату. Владимир зашел внутрь и по привычке уселся на кровати. «Слушай, я уже узнал про суд из своих источников», — начал он. «И поэтому решил тебя поддержать. Мы ведь все еще друзья?» «Друзья», — подтвердил я. «Но я в порядке, не меня же судили». «Не скажи. Тебе пришлось давать показания против сына преподавателя», — возразил Владимир. «И эти показания повлияли на общее решение присяжных. Так что представляю, как это тяжело». «Спасибо за поддержку», — улыбнулся я. «Как убрать эту постоянную настороженность из головы? Не хочу прекращать нашу дружбу, но постоянно думаю, что в будущем мой друг меня предаст. И пусть не по своей воле, но все равно ощущение не из приятных». «Я узнал, что его отправят в тюрьму для простолюдинов», — проговорил Владимир. «Не самое приятное место. Я был там один раз». «Ты был в тюрьме?» — удивился я. «Зачем?» «Я никому об этом не рассказывал», — чуть замялся Владимир. «Расскажу тебе, чтобы показать, что я тебе полностью доверяю». Я кивнул и приготовился внимательно слушать. «В общем, в детстве у меня был один друг, Владислав», — начал тот. «Мы с ним довольно хорошо общались, но затем он связался с плохой компанией, и у него начались проблемы с законом. Мой отец запретил поддерживать с ним общение. Однако я все равно иногда с ним виделся. Он был старше меня на 5 лет и казался мне таким взрослым и крутым. Владимир мрачно усмехнулся и ненадолго замолчал. А у меня появилось стойкое ощущение, что он рассказывает мне что-то очень важное, что связано с будущим предательством. Пока не понимал, что именно, но интуиция моя не врет. В конце концов, отец выгнал его из рода, продолжил друг. А вскоре его поймали и посадили в эту самую тюрьму. Я навещал его один раз, но он велел мне больше там не появляться. Мрачное местечко. «А за что именно его задержали?» — спросил я. «Убийство», — чуть помолчав, ответил Владимир. «Он убил одного простолюдина. Причину я не знаю». «Значит, в этой тюрьме сидят преступники даже с такими серьезными преступлениями». «Владислав сказал, что больше ему никогда не выйти из тюрьмы», — грустно закончил Владимир. «И больше я к нему не ездил». «Мне очень жаль», — я похлопал его по плечу. «Но если он правда совершил убийство, то он должен быть в тюрьме». «Я и не спорю», — усмехнулся Владимир. «Но он уже не в тюрьме». «В каком смысле?» — не понял я. «Освободили досрочно?» Друг снова ненадолго замолчал. Я слышал от него эту историю впервые, и давалась она ему явно тяжело. Психоэмоциональный фон Владимира был полон тоски и грусти. «Его убили», — проговорил он. Другой заключенный забил его до смерти. Охрана ничего и сделать не успела. И я внезапно осознал, что в этом и есть связь между всем этим. Пока эта теория оказалась мне самой реалистичной. Артёма ведь тоже могут убить в тюрьме. Только не сейчас, а через несколько лет. И я должен этому помешать. Ведь иначе Сергей Станиславович будет мстить именно за смерть сына, используя при этом мои... Глава 11. Владимир закончил свой рассказ и молча уставился в одну точку. Эта история далась ему нелегко. Я же осмысливал все услышанное. Вот она, та самая связь, которую я искал. Спусковой механизм. Уверен он именно в этом. Если Артема тоже убьют в тюрьме, Сергей Станиславович может совсем обезуметь от горя. И тогда он точно решит отомстить. Если развивать эту теорию еще дальше, то убить Артема может тот самый заключенный, что убил и друга Владимира. И преподаватель по алхимии легко сможет манипулировать этим фактом, заставляя моего друга поступать определенным образом. Эту теорию надо проверить. И если ничего не изменится, тогда буду копать дальше. «А известно, кто именно убил Владислава?» — спросил я у Владимира. «Я не знаю», — отозвался тот. «Мне незачем было это узнавать. Тем более отец даже не знает, что я продолжал с ним общаться, а самому такую информацию не раздобыть. Насколько я знаю, брат Святослава теперь работает охранником в тюрьме, в качестве наказания. Но он наверняка работает в тюрьме для аристократов, а значит, выяснить нужную мне информацию этим путем нельзя. Нужно придумать другой план». «Мне жаль», — проговорил я. «Ужасная история». «Спасибо за поддержку», — кивнул Владимир. «Я хотел сказать, что знаю, каково это — терять друга. И не хочу потерять еще одного». «Я тоже этого не хочу», — ответил я. «И я сделаю все, чтобы этого не произошло». «Спокойной ночи», — поднимаясь, проговорил друг. «Спокойной ночи», — отозвался я. Он ушел, а я еще раз обдумал всю эту историю. Ниточку надо искать в тюрьме, но пока что у меня нет достойного плана, как именно действовать. Кроме того, вся моя теория — это лишь предположение. Вот бы узнать точно, произойдет ли что-то подобное. А ведь есть один вариант. Стеллаж в тайной библиотеке, показывающий книги из будущего. Там должны быть информационные сводки. И пусть у меня будет лишь минута, прежде чем текст исчезнет, я, по крайней мере, смогу проверить, действительно ли произойдет что-то подобное. План, наконец, появился, и я отправился спать. Утром в среду я пошел на долгожданную конференцию. Она проходила одним днем, и на этот день меня официально освободили от занятий. Конференция проводилась в самом престижном конференц-центре «Алхимические сады», располагающемся на Невском проспекте. Я прибыл довольно рано, и гости только-только начинали собираться. Зал был украшен на славу, гораздо изящнее, чем на всех приемах, на которых мне удалось побывать. Столы с закусками, множество стендов, украшения на стенах. Чтобы рассмотреть хотя бы декор, уйдет минимум полдня. Возле входа я получил программку с запланированными событиями. Сама конференция длилась всего один день, а в следующие несколько дней всем гостям из других стран организовали экскурсию по городу. В этом я уже принимать участие не буду, разумеется. Все доклады проходили одновременно в четырех секциях, по одной на каждое направление магии. И я пожалел, что не смогу разделиться на четыре части и послушать их все. Темы звучали очень интересно. Однако заявлен я как лекарь-лечебник, поэтому мне придется выбрать именно секцию лечебной магии. Первый доклад читал мужчина-лекарь из Италии, разумеется, с помощью специального артефакта, который переводил его речь на русский язык. Благодаря этому не требовался переводчик, а речь передавалась очень точно, безо всякого акцента. «Доброе утро, уважаемые коллеги», — начал он. «Меня зовут Эммануэль Кавалли, и я лекарь-лечебник из гордого красивого города Рима. Рим действительно должен быть очень красивым городом. Когда разберусь со всеми своими проблемами, обязательно надо там побывать». «Тема моего доклада — это эфирные имплантаты», — продолжил Эммануэль. «Такую же тему читает мой коллега в секции хирургии, хотя сами доклады у нас отличаются. Хочу рассказать про настоящий прорыв в лекарском деле, потенциальную возможность заменять полностью поврежденные органы и ткани с помощью искусственных имплантатов». А звучит действительно как настоящий прорыв. На данный момент таких технологий не существовало. Полностью заменять поврежденные органы и ткани. Существуют заболевания, которые при отсутствии должного лечения приводят к полной потере органа, и хотя без некоторых, например, желчного пузыря, можно жить, качество жизни все равно меняется. Если же эта разработка себя оправдает, то после удаления желчного пузыря пациенту можно будет имплантировать искусственный орган, который будет брать на себя все функции утраченного. И это у меня в голове возник самый простой пример. А так эта разработка может принести куда больше пользы. «Лекарство в наш век достигло небывалых высот», — начал свой доклад Эммануэль. «Диагностика сложнейших заболеваний, регенерация тканей, множество алхимических препаратов, которые выходят чуть ли не каждый день. Однако большой проблемой до сих пор оставалась утрата органа. Что делать, если орган утрачен или критически поврежден? Я и мои коллеги из Италии разработали концепцию эфирных имплантатов». Его помощник достал из сумки какую-то полупрозрачную массу в колбе, похожую на желе, и продемонстрировал всем слушателям. «Концепция абсолютно новая», — продолжил Эммануэль. «Это масса, высокотехнологичный продукт, полученный на основе некоторых биоматериалов и алхимических зелий. Она улавливает колебания в биополе и подстраивается именно под тот орган, которого недостает в организме, и начинает работать за него. Нервная система пациента начинает считать этот имплантат своим собственным органом. Продукт вживляется хирургическим путем, встраиваясь в нервную, кровеносную, лимфатическую системы, и функционирует». «Возможны ли случаи отторжения?» — спросил один из слушателей лекции. «К сожалению, да», — неохотно признался тот. «Эту проблему мы пока что решаем. Иммунная система человека воспринимает такой имплантат как чужеродный и начинает его отторгать. Но если отключить иммунную систему, сделать человеку искусственный иммунодефицит. Да уж, зря я так рано обрадовался. Разработка очень интересная, но абсолютно не действующая на настоящий момент. Чтобы обойти иммунную систему человека, им предстоит еще много работы». Остальные слушатели разделяли мое мнение, и остаток лекции Эммануэля уже слушали не так внимательно. Следующим докладчиком оказалась женщина из Японии, которую звали Танака Акане. «Здравствуйте, уважаемые коллеги!» Женщина сделала традиционный японский поклон, который смотрелся весьма чудно для остальных членов конференции. «Я расскажу про новую лекарскую технику, разработанную японскими учеными. Называется она «Эхоздравие». «Стоп! Звучит очень знакомо. Такое же название было у авторской техники Александра Сергеевича, про которую он рассказывал нам в тайном клубе. Возможно, просто совпадение? Эта техника позволяет...